Глава 10. Вы имеете право на богатство. Вы наделены неотъемлемым правом быть богатым. Вы живете в этом мире, чтобы процветать, благоденствовать и радоваться, быть свободным и счастливым. Поэтому вы должны располагать теми средствами, которые необходимы для полноценной, счастливой и состоятельной жизни. Вы пришли в этот мир, чтобы расти, развиваться и подниматься все выше в духовном, умственном и материальном отношении. У вас есть неотъемлемое право полностью реализовать и выразить себя во всех областях жизни. Вы должны окружить себя красотой и роскошью. Зачем довольствоваться минимумом, жить в режиме денег в обрез, когда в ваших силах добиться того, чтобы наслаждаться сокровищами своего подсознания? В этой главе вы узнаете, как подружиться с деньгами, и с тех пор всегда будете жить в достатке. Желание стать богатым – это стремление к более полной, счастливой и чудесной жизни. Это космическая потребность. Она не только хороша, она очень хороша и благотворна. Деньги – это символ. Деньги – символ обмена. Это означает, что вы не только станете свободны от нужды, но обретете красоту, роскошь, процветание и изысканность. Деньги – всего лишь символ экономического здоровья нации. Если кровь циркулирует у вас в организме свободно, вы здоровы. Если деньги циркулируют у вас в жизни свободно, вы экономически здоровы. Когда человек начинает копить деньги, чтобы спрятать в чулок, эти накопления заряжаются его страхом. И вот вам картина экономической болезни. На протяжении веков деньги как посредник в обмене принимали множество форм. Например, средством обмена служила соль, бусины, ракушки, связки мехов, украшения. В древние времена богатство человека определялось тем, сколько у него скота или рабов. Теперь мы используем деньги и другие средства финансовых операций, поскольку куда удобнее выписать чек, чем возить с собой связку соболиных шкур или стадо овец, чтобы посредством их платить по счетам. Как вступить на царскую тропу к богатству? Знание о силах вашего подсознания, способ вступить на царскую тропу к богатствам всех видов, духовным, ментальным и финансовым. Тот, кто изучает законы сознания, верит и точно знает, что, невзирая на смену экономических ситуаций, колебания фондового рынка, забастовки, войны, катаклизмы и иные условия и обстоятельства, он всегда будет жить в достатке. И неважно, сколько денег нужно для достатка. Причина кроется в том, что знаток законов сознания внедрил идею богатства в свое подсознание, и оно всегда поддерживает его в любых обстоятельствах. Знаток подсознания тот, кто убедил себя и свое подсознание, что деньги – это вечный поток, свободно текущий в его жизни, и у него всегда вдоволь средств и даже с избытком. Если, предположим, завтра случится финансовый кризис или рухнет правительство и все накопления девальвируются, то есть обесценятся, как случилось в Германии с марками после Первой мировой войны, знаток подсознания все равно будет притягивать к себе богатство и процветание и ощущать, что о нем заботятся. Независимо от того, в какой форме притечет к нему новый поток благосостояния. Почему вам недостает денег? Слушая эту главу, вы, возможно, говорите: «Я заслуживаю большей зарплаты, чем получаю». Убежден, что в большинстве своем люди получают меньше денег, чем заслуживают за свои труды. Одна из причин неадекватной оплаты, от которой так страдает большинство, в том, что это большинство порицает деньги втайне или открыто. Люди склонны говорить и думать о деньгах как о грязной прибыли, грязных барышах, грязном капитале, а то и вовсе утверждать, будто тяга к деньгам – корень всяческого зла. Еще одна причина, по которой большинству людей не дается процветание, заключается в том, что многие подсознательно, исподволь убеждены, будто в бедности есть некая добродетель. «Бедность не порок», — говорят они, — «честная бедность». Эта подсознательная модель-паттерн бывает результатом воспитания в раннем детстве, предубеждения или же основана на неверном толковании заповедей. Бедность – это душевная и психическая болезнь. Бедность не порок, а не что иное, как душевно-психическая болезнь, сродни другим душевным болезням, например, шизофрении. Если бы вы заболели физически, то подумали бы, что с вами творится неладное. Вы бы обратились за помощью к врачу и вообще немедленно приняли какие-то меры. Сходным образом, если деньги не циркулируют постоянным потоком в вашей жизни, значит, с вами что-то неладно, вы больны и надо лечиться. Универсальный созидательный принцип жизни влечет вас к развитию и росту, к большему процветанию и достатку. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в трущобах, носить отрепья и голодать. Вы должны быть счастливы, должны преуспевать и процветать. Деньги и гармоничная жизнь. Однажды некий человек сказал мне: «Я разорен. Я не люблю деньги, потому что они корень всякого зла». Эти утверждения свидетельствуют о запутавшемся сознании невротика. Любовь к деньгам, исключающая и отменяющая любовь ко всему остальному, нарушит ваше равновесие и гармонию, сделает вас зацикленным, а ваше мышление однобоким. Вы пришли в этот мир, чтобы применять свои силы и возможности мудро. Кто-то стремится к власти, а кто-то к богатству. Если вы будете жаждать всем сердцем только и исключительно богатства, говоря: «Деньги, вот все, что мне нужно. Я жизнь положу на то, чтобы добыть деньги, а все остальное мне не важно», тогда вы, возможно, добудете деньги и даже обзаведетесь кругленьким состоянием, но забудете, что вы пришли в этот мир ради гармоничной жизни. Необходимо утолять не только жажду денег, но и жажду душевного покоя, гармонии, любви, радости и безупречного здоровья. Превратив деньги в единственную свою цель, вы совершите неверный выбор. Вы будете думать, будто они – все, что вам необходимо. Но в конечном итоге обнаружите, что, несмотря на все ваши усилия, вам нужно не только богатство. Наверняка выяснится, что вы жаждали полной самореализации своих скрытых талантов, хотели найти свое подлинное место в жизни, обрести красоту и испытать радость участия в благосостоянии и успехе окружающих. Познав законы подсознания, вы сможете заработать $1 000 000, а то и много миллионов, если они вам нужны, но при этом сохраните душевное равновесие, гармонию, безупречное здоровье и полностью самовыразитесь. Почему ни в коем случае нельзя осуждать деньги? Очистите свой ум от всех предубеждений и предрассудков, касающихся денег. Ни в коем случае никогда не воспринимайте деньги как нечто грязное и постыдное. Если вы будете так делать, деньги отхлынут от вас. Помните, что осуждаешь, то и теряешь. Невозможно привлечь то, что критикуешь и порицаешь. Как выработать в себе правильное отношение к деньгам? Рекомендую вам простую технику, с помощью которой легко приумножить денежный поток в своей жизни. Несколько раз в день возносите следующие утверждения аффирмации: «Я люблю деньги», «Мне нравятся деньги», «Я применяю их мудро, созидательно и рассудительно». «Деньги обильно и постоянно циркулируют в моей жизни, и поток их чудесным образом приумножается, возвращаясь ко мне сторицей». «Это хорошо и даже очень хорошо. Деньги проливаются на меня лавиной процветания. Я трачу их только на добро и благодарен за добро и за сокровища своего ума». Как смотрит на деньги знаток научных законов подсознания? Предположим, вы, к примеру, нашли в земле золотую жилу или месторождение серебра, свинца, меди или железа. Вы объявите эту руду злом и грязью. Все зло проистекает от затемненного понимания, от пагубного невежества человеческого, от неверного толкования жизни и от того, что мы неправильно используем свое подсознание. Уран, свинец или любой другой металл можно применять как средство обмена. Мы употребляем счета, чеки, монеты, слитки, металлы, и все это совершенно точно не есть зло. В наши дни физики и химики знают, что единственное различие между разными типами металла – это количество и сочетание электронов, вращающихся вокруг центрального ядра. Нынче один металл научились превращать в другой, бомбардируя его молекулы атомами в мощном циклотроне. Золото при определенных условиях можно превратить в ртуть. Я верю, что современные ученые в ближайшем будущем научатся создавать золото, серебро и другие металлы, синтезировать их в химической лаборатории. Возможно, пока это слишком дорого, но осуществимо. Я не могу представить, чтобы любой разумный человек видел хоть что-то злое и дурное в электронах, нейтронах, протонах и изотопах. Клочок бумаги у вас в кармане состоит из атомов и молекул с определенным построением протонов и электронов. Их количество и сочетание различны. Это единственное, чем бумажка у вас в кармане отличается от монеты там же. Как привлечь нужные вам деньги? Много лет назад я повстречал в Австралии одного юношу, который хотел стать врачом-хирургом, но ему не доставало денег. Я объяснил ему, как зерно, посеянное в землю, привлекает к себе все, что ему нужно, чтобы прорасти, и что юноше необходимо всего-навсего поучиться у этого зерна и посеять соответствующую идею в свое подсознание. Для заработка этот талантливый юноша убирал кабинеты врачей, мыл окна и занимался мелким ремонтом. Он признался, что ежевечерне перед сном мысленно рисовал картину своего медицинского диплома в рамочке на стене. Так выглядели дипломы в тех кабинетах, где он работал уборщиком. Поэтому ему несложно было представить себе похожий диплом на собственное имя. Он повторял это упражнение 4 месяца каждый вечер, и результаты не заставили себя ждать. У этой истории прелюбопытнейшее продолжение. Один из врачей искренне привязался к юноше и, поучив его стерилизовать инструменты, делать инъекции и другим навыкам первой помощи, нанял его в качестве помощника. Позже врач за свой счет отправил юношу учиться в медицинский колледж. Теперь этот юноша стал выдающимся врачом и практикует в Монреале, столице Канады. Он открыл для себя закон подсознания и то, как правильно применять его, чтобы привлечь благотворные перемены. Юноша применил извечный закон. Если видишь перед собой цель, то найдешь способы ее достигнуть. А его целью было стать врачом. Этот юноша смог вообразить, увидеть и почувствовать как реальный факт собственное вступление в должность врача. Он жил этой идеей, дышал ею, прочувствовал ее и упорно стремился к ней, пока она не проникла глубоко в его подсознание и не стала убеждением, тем самым притянув к юноше все необходимое для выполнения его заветного желания. Почему некоторые люди не получают прибавки к жалованию и не продвигаются по службе? Если вы работаете в крупной организации и молча возмущаетесь тем, что вам мало платят, недостаточно вас ценят, и если вы убеждены, что заслуживаете больших денег и признания, то вы подсознательно вредите своим связям с этой организацией. Вы запускаете в действие закон, и начальство вскоре скажет вам: «Нам придется с вами расстаться». По сути, вы сами себя увольняете. Тот, кто вас уволит, сыграет всего лишь роль орудия, которым действует ваше негативное умственное состояние. Это пример закона действия и реакции. Действием была ваша мысль, а реакцией – отклик вашего подсознания. Препятствия и преграды на пути к богатству. Убежден, вы неоднократно слышали такие реплики: «Он жулик, он бандит, он сколотил состояние нечестным путем, вымогательством, взятками, он шарлатан, я его знал, когда он был еще полным нулем, он вор и пройдоха». Если вы проанализируете тех, кто говорит подобные фразы, то обнаружите, что говорящий практически наверняка страдает от какой-то финансовой или физической болезни. Может, кто-то из его однокашников обошел его на дороге к успеху и высоко поднялся по карьерной лестнице. И теперь завистник с горечью сетует и злобится. Во многих смыслах это и есть причина его бедствий. Позволяя себе негативные мысли об однокашниках и осуждая их богатство, завистник заставляет богатство и процветание, о которых молится, отхлынуть, отваживает и отталкивает их. Он осуждает то, к чему стремится и чего жаждет. Такой человек молится двояко. С одной стороны, он твердит: «Богатство уже плывет мне в руки». С другой, через секунду молча или вслух произносит: «Я отвергаю и порицаю богатство этого человека, он пройдоха». Крепко запомните, нужно всегда радоваться за того, кто разбогател, желать ему дальнейшего процветания. Защищайте свои вложения. Если вы стремитесь к мудрости относительно вложений или беспокоитесь о своих акциях и ценных бумагах, спокойно аффирмируйте: «Безграничная мудрость управляет и бережет все мои акции, ценные бумаги и инвестиции, все мои финансовые действия контролирует она наилучшим образом, и что бы я ни делал, я буду процветать». Почаще возносите такую молитву, и вы обнаружите, что вкладываете деньги неизменно мудро и удачно. Более того, вы будете защищены от потерь и искушений неразумными тратами, рискованными проектами и авантюрами. Подсознание защитит вас, и такие мысли даже не придут вам в голову. Ничто нельзя получить бесплатно. В крупных магазинах администрация нанимает особых охранников-сыщиков, чтобы предотвратить воровство со стороны покупателей. Ежедневно эти охранники ловят определенное количество воришек с поличным. Ловят, когда те пытаются получить нечто за даром, бесплатно. Все эти воришки живут в мысленной атмосфере обделенности и нехватки и воруют сами у себя душевный покой, гармонию, веру, честность, добрую волю, социальную адаптированность и уверенность в себе. Более того, они притягивают к себе потери, утрату силы, воли, престижа, социального положения и душевного равновесия. Этим людям недостает веры в источник своего благосостояния, и они не понимают, как работает их ум. Если бы они мысленно обратились к мощи своего подсознания и призвали ее на помощь, аффирмируя, чтобы та привела их к подлинному самовыражению, они бы нашли и работу, и постоянный источник благосостояния. Затем они посредством честности, адекватности и упорства стали бы достойны самих себя и общества в целом. Неприкосновенный запас денег. Уяснить мощь собственного подсознания и созидательную силу своей мысли или образа – вот путь к изобилию, свободе и неиссякаемому источнику благосостояния. Ментальное приятие и надежда на богатство обладают собственной математикой и механикой проявления в реальности. Когда вы настраиваетесь на изобилие, к вам обязательно притянется все, что необходимо для безбедного существования. Запишите в своем сердце слова, которые должны стать вашей ежедневной молитвой-аффирмацией. «Я наделен неисчерпаемыми богатствами подсознания. Я от рождения обладаю правом на процветание, счастье и успех. Деньги текут ко мне мощным естественным потоком, бесконечным и щедрым. Я всегда осознаю, чего достоин на самом деле. Я открыто и охотно делюсь своими талантами, и на меня снисходит настоящее финансовое благословение. Это чудесно». Подведем итоги. Первое. Будьте достаточно храбры, чтобы требовать богатства, причитающегося вам по праву рождения, и тогда потаенный ум подсознания выполнит ваши требования. Второе. Вы не захотите просто ходить вокруг да около. Вам нужно достаточно денег, чтобы заниматься чем хочется и когда хочется. Познакомьтесь с сокровищами своего подсознания. Третье. Когда деньги свободно циркулируют в вашей жизни, вы экономически здоровы. Воспринимайте деньги как морской прилив и всегда будете жить в достатке. Ритм морского прилива вечен и неизменен. Если случится отлив, вы будете абсолютно уверены, что его сменит прилив, и деньги вернутся в вашу жизнь. Четвертое. Знание законов подсознания всегда обеспечит вас благосостоянием, независимо от того, какую форму примут деньги. Пятое. Основная причина, по которой большинство людей с трудом сводят концы с концами и вечно страдают от нехватки денег, то, что они отвергают деньги. То, что вы отвергаете, всегда ускользает от вас. Шестое. Не сотворите из денег кумира. Деньги всего лишь символ. Помните, что настоящие сокровища хранятся у вас в уме. Вы пришли в этот мир, чтобы жить гармонично, а гармония – это еще и располагать достатком, который вам нужен. Седьмое. Не превращайте деньги в единственную цель. Стремитесь к богатству, счастью, подлинному самовыражению, любви и лично излучайте любовь и благожелательство на всех окружающих. Тогда ваше подсознание даст вам большие проценты во всех этих сферах жизни. Восьмое. Бедность не порок. Это заболевание сознания, конфликт мышления, от которого вы обязаны вылечиться раз и навсегда. Девятое. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в хижине, носить отрепья и голодать. Вы пришли в этот мир, чтобы процветать. Десятое. Никогда не используйте выражения наподобие «я презираю деньги» или «грязный заработок», «грязная прибыль», «грязный капитал», «грязные барыши». То, что осуждаешь, неизбежно теряешь. Нет ни плохого, ни хорошего. Но думая о богатстве или чем-то еще в том или ином ключе, вы придаете предмету своих размышлений плохую или хорошую окраску. Одиннадцатое. Почаще повторяйте. Я люблю деньги. Я применяю их мудро, созидательно и благоразумно. Я трачу их с радостью, и они возвращаются ко мне сторицей. Двенадцатое. Деньги не большее зло, чем медь или свинец, олово или железо, которые можно отыскать в земле. Все зло происходит от невежества, от неумения правильно применять силу подсознания. Тринадцатое. Мысленно рисуя конечный результат, вы заставите подсознание послушаться и выполнить вашу воображаемую картину. 14. Прекратите попытки получить что бы то ни было бесплатно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чтобы получить, необходимо сначала отдать или вложить. Нужно уделять мысленное внимание своим целям и ориентирам, идеалам, затеям, проектам. И тогда глубинный ум, подсознание, поддержит вас. Ключ к богатству – правильное применение законов подсознания. В подсознании нужно посеять идею богатства.